Глава 26. Начало пути. Гриф проснулся от боли в боку. Подумал, старая подруга гложет, и уже решался пустить в ход крапивку, но сообразил, что болит левый бок. Ощутил твердость и неровность холодного камня. Он приподнялся, нашел взглядом Алексея. Тот лежал на спине, не поменяв за ночь позы. В стекляшках, что бы старик ни говорил о зрачках и рефлексах, все же это были именно стекляшки, отражалось серое небо. С минуту Гриф смотрел на парня, затем подполз на четвереньках, склонился над ним. Ножичком своим самопальным, как делал старик, впился Алексею в верхнюю губу под носом, при этом внимательно следил за его глазами. Черные зрачки стремительно расширились. Гриф отдернул руку. Выпрямился, еще некоторое время стоял на коленях рядом, всматривался в неподвижное, в бурых мазках лицо парня, в красную точку под носом. Затем встал, огляделся. Справа жидкий мозглявый лес, слева заросшее качковатое с плешами поле, сверху серое, словно вымоченное в грязной луже вата, небо. Грифу не надо было смотреть на карту, чтобы проложить курс. Требовалось пройти вдоль опушки 5 км до сломанной сосны, а оттуда, как утверждал атомный старпер, видна механизаторская база, точнее, железная труба котельной. Сталкер спрыгнул с камня, стащил Алексея, намотал на руку провод. «Давай, топай, бродяга!» — толкнул парня в спину. Тот зашагал неспешным шагом. Гриф отступил влево 3 шага, дождался, пока натянется поводок, и пошел следом. Он держал парня между собой и кущами. Если кто-то и попытается на них напасть, то Алексей окажется ближе. У Грифа будет время достать пистолет или убежать. Не прошли и 2 км, как сталкер заметил березу с колышущейся кроной, обгорелыми нижними ветками и почерневшим, обуглившимся с одной стороны стволом. Гриф ускорил шаг, то и дело подталкивал Алексея в спину, направляя к примечательному дереву. Свободной рукой нащупал в кармане пачку кента. Выкурить сигарету, почувствовать хоть какое-то удовольствие от жизни пришлось весьма кстати. Гриф сидел на пригорке и блаженно пускал дым. Со стороны леса донесся далекий рокот, который все нарастал. Гриф бросил окурок, подбежал к Алексею и повалил его на землю. Выглядывая из-за кочки, он увидел, как впереди метрах в 300 из леса выехал зеленый батон и не спеша покатил через поле на север. Минут через 5 УАЗ скрылся из вида. Подождав еще некоторое время, Гриф поднялся и пошел к пригорку, где совсем недавно перекуривал. Выискивая что-то под ногами, бубнил себе под нос. «Дайте-ка, уважаемый атомный старпер, етить вашу в кочерышку, догадаюсь, кто бы это мог быть? 100 углей мне в трещину, если это не чеховские». Смею предположить, с экземплярчиком, как-то бишь вы их щелкунами кличете. Гриф наклонился, подобрал еще дымящийся окурок, сделал затяжку, испепеляя табак окончательно, после чего вмял фильтр в землю и долгим взглядом посмотрел туда, где исчез батон. Они шли по опушке, пока не пересеклись со свежим следом от протекторов. Сталкер осмотрелся, нашел поваленное дерево, потянул к нему Алексея. Снял с парня куртку, затем майку. Тот стоял перед ним, тощий, сутулый, с опущенными плечами и с царапанными предплечьями, выпирающими ключицами, с измазанной кровью физиономией, в вислых штанах, с драной брючиной. Выглядел он, мягко говоря, удручающе. Чтобы придать парню товарный вид, Гриф плеснул из фляги в ладонь воды, умыл его. Едва ли Алексей стал привлекательнее, из-под бордовых разводов и корки проступила бледная кожа, вся в мелких порезах. «Ай!» — Гриф махнул рукой и натянул на Алексея куртку. После чего сложил майку в несколько раз картой внутрь, сверху положил ТТ, аптечку, мамины бусы, зажигалку, сигареты, снизу флягу. Повертел в руках нож и убрал обратно в карман. Затем несколькими точными ударами ноги сделал под полусгнившим бревном углубление, в которое сложил вещи, как рассчитывал на короткое хранение. Сверху накидал веток и сухой травы.